Ну, или для твоего, если решишь заполучить свое карманное измерение». На моем лице расползлась непроизвольная улыбка. «Так. Кажется, я отыскал чрезвычайно редкий ингредиент, который поможет мне построить пространственный тайник. Так, секундочку». Еще раз внимательно осмотрев тело твари, я заметил еще один такой же узел на спине существа. Вытащив вторую матрицу, я почувствовал резкое изменение в окружающем энергетическом поле. Воздух вокруг стал проясняться. Искажения реальности, которые окружали меня последний месяц, начали исчезать. Я ошалело покрутил головой и вдруг понял, что зрение будто прояснилось. Будто с него спала пелена морока, и теперь я не просто видел, ощущал направление, в котором перекрученная энергетика окружающего мира становится более разреженной. Только сейчас я осознал, что после месячного путешествия через этот адский лабиринт я, наконец, видел путь к выходу. Он словно подсвечивался золотым светом. Но все, Коршунов. Жди моего возвращения, сволочь. Глава 24. Урочище. Часть 3. После того, как я грохнул эту непонятную тварь, выбраться из Тобольска удалось за несколько часов. Останавливаться я не стал. Лишь забрал полезные ингредиенты из тела сволочи и тут же рванул в открывшемся направлении. Торопился я неспроста. Потому что Бунгама предупредила, что смерть пространственной твари вызвала возмущение энерголиний, и на место погибшей стягиваются очень похожие создания. А мне жуть как не хотелось снова бродить по измененным кварталам проклятого города. И так уже целый месяц потерял, пока выбирался. Страшно представить, что за это время могло произойти на заставе. Уже и сентябрь давно начался, новый учебный год. Эх, наверное, отец думает, что я погиб. Да и Илона, и друзья. А как там дед, интересно? Дерьмо, космочервей! Впервые за все время моих блужданий по урочищу я задумался, как там, в большом мире, люди отнесутся к моему исчезновению. До этого как-то старался не забивать голову такими рассуждениями. Главное было выбраться, но сейчас... Впрочем, сейчас тоже рано об этом размышлять. Надо сначала выбраться из урочища, ведь Тобольск был самым началом, пусть и самым сложным. Теперь, шагая через лес вдоль реки или высоченных скал, пробираясь через овраги, я понимал, что уже точно не нахожусь в пространственной петле. Воздух вокруг стал чище. Искажения реальности начали рассеиваться, а каждый шаг теперь давался легче. Будто сама природа решила помочь мне уйти подальше от этого кошмара. Я решил двигаться в одном направлении, пока не доберусь до стены, а уж потом двинусь вдоль нее, пока не доберусь до врат. Однако, даже несмотря на то, что я выбрался из поганого Тобольска, путь был нифига не простым. Ландшафт постоянно менялся. То это были густые заросли, где приходилось продираться сквозь колючие кустарники, то заболоченные участки, где каждое движение требовало осторожности, чтобы не провалиться в трясину. Иногда попадались поляны с причудливыми растениями, усыпляющими своей пыльцой. Впрочем, лесная местность меня только радовала. Несмотря на то, что жрать, что ни попадя в урочище, было опасно, за время, проведенное в Тобольске, я уже привык питаться подножным кормом. Так что теперь, оказавшись в более изученных местах, вспоминал лекции Коршунова, Атаманова и других преподавателей и спокойно искал съедобные растения. Благодаря знаниям, полученным во время практики, я научился распознавать их по описаниям и характерному золотистому свечению, которое я видел с помощью магического зрения. Этого на практике само собой не давали, но опыта я за свое путешествие хапнул столько, что и сам теперь мог преподавать выживание в условиях магических аномалий. На третий день моего путешествия через урочище, когда солнце почти скрылось за горизонтом, я заметил стаю странных существ, похожих на оленей, но с длинными извивающимися рогами и испещренными светящимися символами, такими же золотистыми, как и съедобные растения. Животные мирно паслись на дальнем конце поляны, не обращая внимания на мое присутствие. Это была слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить. Спрятавшись за деревом, я создал воздушную сеть, усиленную тончайшими ледяными лезвиями. Выбрав одну из тварей на окраине стада, я активировал заклинание. Сеть рухнула на животное сверху, обездвижив его. Остальные тут же разбежались в разные стороны, но мне хватило и одного. Подойдя ближе, я осмотрел свою добычу. «Бинго!» — усмехнулся я, когда понял, что в руки мне попалось нечто очень даже ценное. Беглый осмотр магическим зрением и быстрая проба с последующим разложением составных частей чужой энергетики показала, что мясо этих существ содержало особый вид колдовских плетений, которые быстро восстанавливали силы и даже немного улучшали способности моей энергосистемы. Обрадовавшись этому, я разбил лагерь прямо на поляне. Все равно уже темнело. Быстро раскидав вокруг уже стандартный для себя набор защитных и сигнальных заклинаний, я развел огонь с помощью крох-магии и принялся разделывать тушу своим офицерским клинком, который был единственным моим оружием, и начал готовить мясо. Каждый кусок, который я ел, приносил не только физические силы, но и небольшой прилив магической энергии. Я едва ли не физически чувствовал, как моя энергетика укрепляется, становится сильнее. Еще через день я нашел рощу с огромными грибами, которые светились мягким зеленым светом. Один из них после проверки на безопасность оказался не просто съедобным, но и помог восстановить силы после долгого дня. И более того, он, судя по структуре энергоканалов, был естественным восполнителем маны и жизненных сил и сохранял свои способности, даже будучи засушенным. Так что я нарезал ломтей этого гриба столько, сколько влезло в карманы, и взял их с собой. На шестой день пути через урочище я наткнулся на нечто, что заставило мое сердце забиться чаще. Среди густых зарослей, подсвечиваемых пробивающимися лучами закатного солнца, на небольшой поляне сверкал редкий цветок ночной звезды. Его лепестки переливались мягкими сине-фиолетовыми оттенками, а в центре пульсировало тусклое золотистое свечение. Я замер, активируя магическое зрение. Энергетическая сигнатура цветка была безупречной. Это был именно тот экземпляр, который Бунгама просила достать ей, когда я просил ее приютить Вальтера. Кажется, у меня появился отличный шанс выполнить свое обещание. Словно почуяв мое воодушевление, Бунгама заворчала в перстне и потребовала выпустить ее наружу. Однако я не спешил предпринимать какие-то действия. Путешествие по урочищу научило меня осторожности. Оставаясь за деревьями, я внимательно осматривал поляну с редким растением и почти сразу заметил сложную систему защитных заклинаний вокруг цветка. Кто-то явно позаботился о том, чтобы никто не смог просто взять и сорвать его. Причем выглядели эти заклинания так, словно они появились неестественным путем, а будто их соорудил опытный колдун. Впрочем, кругом стояла тишина, и я никого не замечал, даже спустя час наблюдений, так что решил осторожно разрушить защитные барьеры, создавая собственное контрзаклинание. Это заняло еще около часа, и закончил я, когда солнце почти скрылось за горизонтом, а окружающий лес погрузился в сумерки. Когда последний барьер исчез, я выждал еще немного времени, не появится ли кто. И лишь убедившись, что кругом никого нет, вышел на поляну и протянул руку к цветку. Мои пальцы уже почти коснулись нежных лепестков, когда воздух вокруг внезапно задрожал. Из теней начали появляться странные существа. Их фигуры напоминали смесь горбатых женщин в балахонах и птиц, с руками-крыльями, увенчанных когтями и ощипанными перьями. Кожа нежданных гостей имела нездоровый серый оттенок. Глаза горели красным светом, а вместо волос тоже росли перья. Когтистые руки двигались слишком быстро для людей, а крылья вызывали жуткий скрипящий звук при каждом движении. Я был уверен, когда выходил на поляну, что рядом никого нет, а тут сразу три противника. Они буквально соткались из теней и точно были реальными. Я ощущал их энергетику, и она была чертовски сильна. На уровне знатока примерно. Создания окружили меня и медленно-медленно приближались. Их острые зубы блестели в полумраке. Каждое движение было рассчитано. Каждый шаг делался в унисон с другими. Это была настоящая стая хищников, готовых напасть в любой момент. Я вызвал щит за секунду до того, как одно из существ резко метнулось вперед, пытаясь пробить мой щит своим когтем. Это был сигнал к началу боя. Я с размаху ударил огненной волной, подпалив несколько деревьев, но быстрое существо легко ушло с линии удара и уже оказалось с другой стороны, влепив в мою защиту острые, как шило, корни какого-то природного заклинания. Щит затрещал, но выдержал, да еще и поглотил часть природной энергии, которую я тут же пустил обратно в виде вихря листьев, мешающих обзору тварей. Однако это не особо помогло. Все они атаковали одновременно, перемещаясь быстрее ветра. Щит выдержал первый удар, второй, третий. Каждый раз он трещал и покрывался сетью трещин, и я понимал. Против такого числа противников моя защита не продержится долго. Один из когтей прорвался сквозь защиту, оцарапав мне руку. Я зашипел, долбанул волной некротики, заставляя твари отскочить к деревьям и раствориться в темноте, и только потом заметил, как порез начал светиться мягким фиолетовым светом. Яд! Создав еще один поток энергии, я сумел очистить рану, но теперь нужно было действовать быстрее. Впрочем, я замешкался, и этого тварям хватило, чтобы налететь со всех сторон, вдребезги разнеся мою физическую защиту, и оцарапать меня еще несколько раз. Предплечье, шея, бедро, торс. Перед глазами тут же поплыли круги. Яд в когтях этих тварей был слишком силен. Я пропустил через кровь мощный поток целительной энергии, за секунду израсходовав все ее запасы в искре. А это почти 50% от общего объема на секундочку, и почувствовал, как горю заживо. Заорав и почти ничего не видя от боли, я смешал остатки некротической энергии с воздушной и создал вокруг себя вихревые потоки. Вовремя. Первый же вихрь отправил одну из тварей в полет через всю поляну. Однако вторая резко метнулась в мою сторону, оставляя за собой светящийся след. Щит едва выдержал ее удар и тут же лопнул, когда третья ударила с другой стороны. Я едва успел качнуть в себя стихийной энергией и подкинуть в воздух, когда два создания ударили синхронно, намереваясь разорвать меня на части. Поток воздуха отшвырнул меня на край поляны, и я, понимая, что долго так продолжаться не может, решил использовать свой козырь. У меня уже было 7 кристаллов с эфиром, и один из них пришлось использовать. Создав мощное воздушное кольцо, снова усиленное некротической энергией, я выпустил его на ближайшую противницу. Она попыталась увернуться, но эфир привязал заклинание к ней, да еще и дал ему столько энергии, чтобы сволочь не могла его рассеять. Как итог, даже тени не помогли твари скрыться. Ее тело завертелось волчком, пока она пыталась выбраться из заклинания, а затем в дело пошла усиленная до невероятных пределов некротика и иссушила первого противника до состояния мумии. Это дало мне несколько секунд передышки, но вторая тварь уже была готова к атаке. Ее когтистые лапы блестели от напитавшей их магической энергии. Я вновь создал магический щит, но он треснул после первого же удара. Третья ведьма появилась с другой стороны, пытаясь обойти мою защиту. Они пытались взять меня в клещи, но я только этого и ждал. Используя еще один эфирный кристалл, я вызвал огонь и привязал его к тварям. Заряд ударил в обе стороны, полностью игнорируя защиту монстров, и пронзил их насквозь. Быть может, они могли бы потушить пламя, если бы оно не было усилено эфиром. Но против вселенской энергии не попрешь. Ха. Твари сгорели за считанные секунды, а я ничуть не переживал, что мне пришлось потратить немного эфира на них. Жизнь дороже, да и запас имеется. И кроме того, я присел над обгорелыми до костей монстрами и усмехнулся. В мозгу каждого из них сиял кристалл, подобный тому, который я использовал. Вот только использовал я всего 2, а тварей было 3. «Еще и в прибытке остался», — усмехнулся я, выковыривая последний эфирный кристалл. А после еще и когти этим сволочам обломал, завязав их в оторванный рукав и без того потасканного практиканского мундира. Слишком уж много в них какого-то неизвестного яда. Надо будет исследовать. Да. Знал бы, что в урочищах водятся твари с крохами эфира, давно бы попытался сюда попасть. Вот уж где можно подсобрать вселенской энергии. Убедившись, что кругом больше никого нет, я сорвал торчащий посреди поляны цветок и вызвал Бунгаму. «Держи. В уплату долга, как обещал». Жаба тут же выстрелила языком и заглотила с его помощью цветок прямо с моей ладони. А затем расплылась в улыбке и с громким хлопком исчезла. «Спасибо», — только и послышалось в ментальном сообщении. «Хоть бы рассказала, что в этом цветке такого». — проворчал я, оглядываясь. — Сволочь хладнокровная. Я внимательно осматривал место сражения. Воздух все еще был наэлектризован после использования моих заклинаний, но мое внимание привлекли тела тварей. Они начали медленно растворяться в странном фиолетовом свете. И более того, один из здоровенных камней, которые были навалены у западного края поляны, начал слегка светиться таким же цветом. Подойдя ближе, я обследовал его магическим зрением и понял, что это не просто камень. Энергетическое поле вокруг входа создавало иллюзию сплошной скалы. Морок! За ним скрывался проход в небольшую пещеру, которую до этого момента невозможно было заметить. Понимая, что это может быть опасно, но воодушевленный своими победами и находками, я не смог сопротивляться проснувшемуся в душе азарту исследователя и осторожно двинулся внутрь. Пещера оказалась странным местом. Ее стены были покрыты причудливыми узорами, напоминающими руны, но при этом имели более органическую форму. Словно кто-то выцарапывал их когтями прямо в камне. Пол был усеян костями различных существ. Двигаясь глубже, я начал замечать следы жизни. Обуглившиеся кострища, странные сосуды с зельями, которые переливались всеми цветами радуги, даже в тусклом свете, вызванного мной магического светляка. Похоже, здесь жили те создания. Хотя сложно представить, как они могли существовать в таком месте. Но гляди-ка, Маркелий, почти первобытная культура. В самом центре пещеры находился алтарь. Или что-то похожее на него. На нем лежал странный предмет. Игральная кость, испещренная рунами вместо точек и слабо светящаяся изнутри. Магическое зрение показало мне удивительную картину. Внутри кости пульсировал маленький шарик чистого эфира. Я осторожно поднял находку. Кость была теплой на ощупь, и ее энергетическая структура говорила о том, что она долго находилась под воздействием мощных магических потоков. Ее структура была уникальной. Смесь природного материала и искусственно созданной магической конструкции. А эфир? Он не был привязан к этой кости. Его туда поместили. «Да ну нет!» Протянул я, осторожно пробуя переместить крохи эфира из кристалла убитого сейчас существа в кость. И у меня получилось. Охренеть! Идеальный эфирный амулет! Неужели эти создания научились добывать его из местных существ и... собирать? Интересно, зачем он им, если они даже своим не воспользовались? Вопросов было много, но я понимал, что ответов я сейчас не получу. Да и не нужны они мне были, откровенно говоря. Куда важнее, что теперь я могу собрать эфир в эту кость. Помимо кости на алтаре стояли несколько флаконов с зельями. Их содержимое излучало мягкое свечение, а в некоторых пузырьках плавали какие-то части тел. Когти, зубы, глаза. Я аккуратно собрал все, что тут стояло в найденной поблизости грязный балахон. Мало ли пригодится. В остальном ничего интересного не нашлось. Первобытная посуда, какие-то сушеные травы, да и только... Однако, пока я мародерствовал, пещера начала активно меняться. Стены пошли трещинами, а пол под ногами стал мягче, словно песок. Пришло время уходить, что я и сделал. И стоило только покинуть пещеру, как под весом огромных камней вход в нее обвалился. Вовремя. На привал я решил остановиться чуть дальше, во враге, примерно в паре километров, когда солнце село окончательно. Разведя костер и отужинав уже изрядно подсушенными частями магических грибов, я попил воды из протекающего неподалеку ручья, а затем разложил все свои находки на найденном в пещере балахоне. 8 эфирных кристаллов, 2 кристаллические матрицы от пространственной твари, 30 ядовитых когтей, 1,5 десятка склянок с непонятными зельями и рунная кость, новый эфирный амулет. Внушительная добыча. Каждый предмет был ценным. Каждый мог дать мне преимущество в будущем, а некоторые обладали уникальными свойствами, которые мог использовать только я. Но проблема была в том, что все это богатство можно было потерять вмиг. Едва ли не первое, что сделают после моего возвращения на заставу, это обыщут меня до нитки, и если найдут хоть что-то из того, что я собрал в урочище... Эти находки точно попадут в руки старших магов, или хуже того... будут просто уничтожены как опасные. «Бунгама». Я обратился к жабе, которая появилась передо мной. «Ква-ква. Что-то случилось?» «Нет, ничего особенного», — протянул я, прищурившись. «Просто подумал, мне нужна твоя помощь». «Ква-ква. Опять?» «Опять. Мне нужно спрятать все эти предметы у тебя в убежище». «Ква-ква-ква. Ква. с ума сошел? Их совместная мощь может нарушить стабильность моего...» Я подумал над этим. «И предлагаю тебе два дара. Первый — кристалл с эфиром. Я указал на один из камней. В уплату двух долгов, как ты предлагала. Вместе с ночной звездой мы будем с тобой в полном расчете. А для того, чтобы ты мне помогла, предлагаю второй дар. Пространственную матрицу». Жаба замерла и несколько раз хлопнула глазами. «Ква-ква!» «Серьезный дар!» Я и сам это понимал. И было охренеть, как жаль отдавать такую редкость, с помощью которой я надеялся создать собственное карманное измерение. Вот только выбора у меня, по большому счету, не было. Потому что без надстройки своего убежища Бунгама не сможет хранить мощные артефакты и ингредиенты. Собственно, как сама пространственная матрица. А они будут нарушать целостность убежища. Это я понимал. А разрушение перстня допустить было никак нельзя. Кроме того, у меня так и так были планы на дальнейшее развитие жилплощади Бунгамы. Да и вторая матрица останется мне. Это в любом случае больше, чем ничего. Да блин, такую и у самого Иловайского, наверное, нет. Знаю, что серьезный. И это показывает, как я тебе доверяю. Ква-ква. Ква-ква-ква. Ладно, Марк. Это большой подарок, и я помогу тебе спрятать все это. Но это займет время. Сколько? Ква-ква. Всю ночь, полагаю. Делай, что надо. Главное, чтобы никто, кроме меня, не смог добраться до моих находок. Бунгама вздохнула, если так можно сказать про жабу, и начала создавать вокруг предметов сложное плетение энергии. Каждый объект окружала своя, уникальная конструкция. Одни становились невидимыми, другие покрывались защитными символами, третьи исчезали вовсе, распадаясь пеплом. Я наблюдал за этим около часа, пока не утомился окончательно и не уснул. А когда проснулся на заре, процесс закончился. Бунгамы и вещей рядом не было, но я, не выдержав, попросил ее показать их, и на несколько минут очутился в ее убежище. Оно стало больше. Горы, окружающие болотистый лес, раздвинулись, а для моих вещей появилась небольшая двухэтажная пагода, где все и лежало. «Спасибо», — произнес я, вернувшись в урочище. «Ква-ква!» «Не стоит благодарности», — фыркнула жаба из моего перстня. «Ква-ква! Ква!» «Сотрудничать с тобой становится все приятнее и приятнее». Я продолжил свой путь и уже скоро увидел стену. Ох, как же меня обрадовало это зрелище! Я наконец-то осознал, что совершил невозможное. Выбрался из пространственной ловушки, выбрался из самого центра урочища и остался жив. И добрался к своим. Ох, дерьмо, космочервей, надеюсь, Куршунова спалили по возвращении, и он не успел натворить дел. Еще сутки я двигался вдоль стены, прежде чем добрался до врат. Они были грандиозны. Массивные створки высотой с трехэтажный дом, украшенные рунами защиты, которые переплетались с энергетическими потоками. А над ними — бронированные бойницы и ряды тяжелых турелей. Местность перед вратами была зачищена. Все вырублено и выжжено, так что я, выйдя из леса, сразу поднял руки и медленно приблизился к створкам, остановившись метрах в 50 от них. Заметив, что несколько сигнальных заклинаний вспыхнули над вратами, я понял, что меня заметили. «Откройте! Это я, Апостолов!» — крикнул я, поднимая руки вверх, чтобы показать, что не представляю угрозы. Мой голос эхом разнесся над зачищенной территорией. Ответом мне было молчание. А затем над вратами активировались десятки техномагических турелей, каждая из которых была способна испепелить целую армию монстров. Их дуло медленно поворачивались, пока не оказались направленными прямо на меня. Конец пятой книги. Текст читал Максим Полтавский.